В Саксоне Фрэнклин почти ничего не изменилось. Казалось невероятным, что я вошел сюда впервые всего неделю назад. Настолько привычным стало все это. «Доброе утро, Дерек!» — приветствовали меня сотрудники, словно мы были знакомы много лет. А Аннет добавила, что кое-какие письма остались с пятницы в ожидании моего решения. «Как прошли похороны?» — печально спросила она, раскладывая на столе бумаги. «Словно это было 1000 световых лет назад», — подумал я и ответил. «Спокойно, хорошо. Ваши цветы были красивы, они лежали на крышке гроба». Ей было приятно это слышать, и она сказала, что все это передаст остальным вместе с сообщением о том, что состоится поминальная служба. «Нехорошо, что нас не было на его похоронах в пятницу. В 2 часа у нас здесь была минута молчания. Наверное, это покажется вам глупым». «Отнюдь». Я был искренне тронут и не скрывал этого от нее. Улыбнувшись своей обаятельной, но вымученной улыбкой, она пошла сообщать новости остальным, оставив меня мучиться над принятием решений на основе полнейшей некомпетентности. Радостная Джун с румянцем на щеках заглянула в кабинет, сообщив, что у нас кончались мелкие синие агаты, снежный обсидиант и бусины амазонита. «Закажите в том же количестве, что и прежде». «Хорошо, поняла». Повернувшись, она уже собралась уходить, когда я окликнул ее и спросил, не было ли среди всяких этих штуковин будильника. Выдвинув глубокий ящик, я показал ей содержимое. «Будильника». Она с сомнением посмотрела на разбросанные черные предметы. «Телескоп, словари, счетчик Гейгера, калькуляторы, шпионская жидкость». «Что это такое?» заинтересовавшись, спросил я. «А вот». Она вытащила из ящика аэрозолевый баллончик. «Это я ее так называю. Если ею побрызгать на конверт, бумага становится прозрачной, и можно прочесть личное письмо». Посмотрев на выражение моего лица, она рассмеялась. «Банки нашли способ, как избежать этого. Они стали печатать на внутренней стороне конверта рисунок. Если конверт обрызгать, будет виден только этот рисунок». «А для чего же она понадобилась Гревилу?» «Наверное, ему кто-то дал. Он особо ею не пользовался, лишь иногда проверял, стоило ли открывать то, что с виду было похоже на рекламу». Она накрыла листком бумаги одно из лежавших на столе писем и брызнула на него немного жидкости. Листок бумаги тут же стал прозрачным настолько, что через него можно было прочесть письмо, но по мере высыхания жидкости он вновь медленно становился матовым. «Ловко, а?» — спросила она. «Весьма». Джун была собралась убрать баллончик в ящик, но я попросил оставить его на столе и, вытащив из ящика все остальные штуковины, расставил их перед собой. Насколько я мог судить, ни одна из них не являлась будильником. «Вы что-то говорили о каких-то всемирных часах», — напомнил я, — «но здесь их нет». «У меня в комнате есть часы с будильником», — сказала она, стремясь как-то помочь. «Хотите, я принесу?» «Хм, пожалуй. Можете поставить его на 4:15?» «Конечно, насколько хотите». Убежав, она вернулась с какой-то крохотной штуковиной, похожей на кредитную карточку черного цвета. Она оказалась очень многофункциональными часами. «Вот, пожалуйста», — сказала Джун. Она поставила часы на стол. 4:15, я полагаю, вечера?» «Да, пополудни. Ежедневно в 4:20 здесь раздается какой-то сигнал. Я подумал, что, может, мне удастся найти, что это». Она удивленно раскрыла глаза. «Так это наручные часы мистера Фрэнклина». «Какие из?» — спросил я. «Он носил одни единственные. Это и компьютер, и календарь, и компас. Но эти часы лежали возле моей кровати в Хангерфорде. Я думаю, не только эти часы звонили в 4:20». Ее светлые брови приподнялись. «Меня это иногда удивляло», — сказала она. «Почему именно 4:20? Если сигнал часов раздавался, когда он был на складе, он сразу же на некоторое время отвлекался от какой бы то ни было работы. Я как-то поинтересовалась у мистера Фрэнклина, но он так толком и не ответил, лишь сказал, что это подходящее время для общения или что-то в этом роде. Я не поняла, что он имел в виду». Она говорила без обиды, но с каким-то сожалением. «Я подумал, что Гревилл, должно быть, не меньше моего, был рад иметь такую помощницу, как Джун, необычайно сообразительную, с хорошим чувством юмора и здравым умом. Ему нравилось придумывать ей загадки и делить с ней свое увлечение разными диковинными безделушками». «А что это такое?» — спросил я, взяв в руки небольшой серый предмет с проводом и черными наушниками, похожий на кассетный мини-плеер, в котором, правда, не было отделения для кассет. «Это звукоусилитель. Вообще-то он для глухих, но мистер Фрэнклин отобрал его у кого-то, кто подслушивал его конфиденциальную беседу с каким-то другим торговцем драгоценными камнями. Это было в Тусоне. Он говорил, что это так его взбесило в тот момент, что он просто вырвал у человека усилитель с наушниками и ушел, пригрозив подать на него в суд за коммерческий шпионаж. Мистер Фрэнклин сказал, что тот даже не попытался их вернуть». Она немного помолчала. «Наденьте наушники. Вам будет слышно все, что говорится в офисе. Они довольно мощные, просто удивительно». Я надел легкие, как пушинка, наушники и нажал кнопку на усилителе размером с пачку сигарет. Я сразу же услышал, как в комнате через коридор Аннет разговаривала с Лили о том, чтобы та напомнила ей отпроситься у меня сходить к зубному врачу. Я снял наушники и взглянул на Джун. «Ну и что вы услышали?» — спросила она. «Какие-нибудь тайны?» «Нет, пока нет». «Но впечатляет, а?» «Да уж». Качество звука было действительно великолепным. Поразительная чувствительность для такого маленького микрофона и усилителя. Некоторые игрушки Гревилла отличались откровенной непорядочностью. Мистер Фрэнклин рассказывал мне, что есть такой преобразователь голоса, который устанавливается на телефоне и изменяет высоту голоса. Женский голос может звучать как мужской. Он считал, что это великолепная штука для одиноко живущих женщин, чтобы их не беспокоили по телефону всякие гнусные личности, потому что никто не догадается, что они одиноки и беззащитны. Я улыбнулся. «Но это может привести в замешательство добропорядочного молодого человека, звонящего с чистыми намерениями». «Да, таких надо предупреждать», — согласилась она. Мистера Фрэнклина всегда волновал вопрос безопасности женщин. Я криво усмехнулся. «Он говорил, что повсюду царит закон джунглей». «Так вы приобрели изменитель голоса?» — спросил я. «Нет, мы только говорили о нем как раз накануне». Она осеклась. «Впрочем, ладно. Хотите сэндвич?» «Да, с удовольствием». Кивнув, она вышла. Я со вздохом попытался сосредоточиться на хитроумных письмах и с облегчением оторвался, услышав телефонный звонок.